Часть третья. Лейтенант Мандела. 2024-2389 года нашей эры. Глава первая. Могут нам врезать. Я смотрел на моего взводного сержанта Сант-Эстебана, но говорил сам с собой. Слышать меня, впрочем, мог любой, кто потрудился бы слушать. «Ага», — сказал сержант, — «у нас будет всего пара минут. Если мы успеем, они нас прижмут». Он был лаконичен и деловит. Допинг начал уже действовать. Подошли рядовые Коллинз и Холлидей. Сами того не замечая, они держались за руки. «Лейтенант», — голос у Коллинз немного дрожал, — «можно мы простимся?» «Даю вам минуту», — резко ответил я. «Мне очень жаль, но через 5 минут мы выступаем». Мне и правда было жаль этих двоих. Они еще ни разу не были в настоящем бою, но они знали, как и все остальные, что шансов увидеть друг друга снова после операции у них почти нет. Сутулившись, они стояли в углу, бормотали какие-то слова, обменивались ласковыми жестами совершенно механически. Глаза у Коллинз блестели, но она не плакала. Холлидей та просто хмурилась и почти все время молчала. Обычно Коллинз была более привлекательной из них двоих, но сейчас искра жизни покинула ее, оставив пустую красивую оболочку. Я уже свыкся с открытой женской гомосексуальностью и даже не жалел, что потеряны возможные партнеры. Но мужские пары все же вызывали у меня дрожь. Я скинул форму и пятясь полез в боекостюм, стоявший в положенном ему гнезде. Эти новые модели были куда сложнее наших старых костюмов с усовершенствованными системами биометрии и аварийно-медицинскими системами на случай травм или ранения. Надевать костюм стало гораздо труднее, но одно другого стоило, если вас вдруг угораздит слегка повредиться. Спокойно отправляйтесь домой с приличной пенсией и геройским отличием в виде протеза. Поговаривали даже о возможности регенерировать ампутированные конечности. И если так, то надо бы скорее попасть на небеса, пока они не заполнились неполнокомплектными ветеранами. Небеса – это была новая планета, одновременно курорт и госпиталь. Я покончил с процедурой подключения, и костюм закрылся. Сжав зубы, я ожидал боль, которая так и не возникла, когда внутренние сенсоры и вводные иглы проникли сквозь кожу. Нейронная блокада. Вы чувствуете только легкое неудобство. Ничего подобного смерти от 1000 ран. Коллинз и Холлидей влезали в свои боекостюмы, а остальные почти все уже успели облачиться. Поэтому я отправился в раздевалку 3-го взвода сказать Мэри Гей до свидания. Она уже тоже оделась и шла мне навстречу. Мы коснулись шлемами, не включая коммуникаторов. Хоть какая-то интимность. «Ты в порядке, малыш?» «Все отлично», — сказала она. «Приняли таблетки». «Ага, так возрадуемся же». Я тоже принял свою пилюльку. Транквилизатор, как и предполагалось, должен привести меня в бодрое душевное состояние, наполнить оптимизмом, не показывая при этом воздействия на способности здраво оценивать ситуацию. Я знал, что большинство из нас, скорее всего, назад не вернутся, но особенно по этому поводу не расстраивался. «Вечером увидимся?» «Если вернемся», — спокойно ответила она. «Придется принять еще таблетку». Она попыталась засмеяться, чтобы заснуть. «Как новички? Держатся? У тебя ведь их 10?» «Ага, 10. В порядке. Все уже приняли боевую дозу». «И мои тоже. Стараюсь особенно не нажимать». Практически под огнем из моего взвода побывать успел только Сант-Эстебан. Еще 4 капрала уже имели стаж службы ВС ООН, но в настоящем деле не участвовали. Махонький коммуникатор на моей скуле щелкнул и послышался голос командующего Кортеса. «Готовность 2 минуты. Стройте людей». Мы сказали друг другу «до свидания», и я отправился проверять моих ребяток. Все, похоже, благополучно запаковались в боекостюмы, и я выстроил их в шеренгу. Время тянулось бесконечно. «Хорошо, начинайте посадку». Одновременно со словами «посадку» открылась шлюзовая дверь, и я повел своих людей в десантному кораблю. Выглядели эти новые десантные посудины жутко уродливо. Просто открытая рама с зажимами и петлями, чтобы держать экипаж и не давать ему выпасть за борт. 2 лазера на корме и на носу. И 2 тахионные тяговые системы под лазерами. Все автоматизировано. Посудина в наикратчайшие сроки доставит вас на место, потом взлетит снова, чтобы отвлечь внимание противника. Это было дешевое, одноразового пользования устройство. Те, кто уцелеет в бою, подберут уже другие машины, более надежные. Мы пристегнулись, и десантный корабль, дав 2 вспышки коррекционными двигателями, покинул борт крейсера. Потом голос компьютера дал короткий отсчет, и на 4G мы рванули прямо вниз. Планета, которой даже не было дано названия, представляла собой просто громадную скалу за отсутствием более или менее близкого светила, погруженную в вечный мрак и холод. Сначала ее можно было определить только по исчезновению звезд, которые затмевались ее массой. Но когда мы подошли поближе, то начали различать даже какие-то детали рельефа. Мы опускались на полушарие, противоположное тому, где находилась Тельцианская база. Как показала предварительная разведка, база находилась в центре совершенно плоского лавового поля несколько сот километров в диаметре. По сравнению с уже встречавшимися нами базами противника, это выглядело довольно примитивно. Но подобраться к ней незаметно не было никакой возможности. Мы намеревались внезапно выскочить из-за горизонта на полном тормозном ускорении, до базы оставалось бы 15 щелчков, одновременно с четырех сторон противоположных направлений и с Божьей помощью ухнуть прямо на голову врагу, разя направо и налево из всех стволов. Спрятаться там будет негде. Это меня, конечно, не беспокоило. Хотя совершенно отрешенно я подумал, что лучше было бы не принимать таблетку. Мы перешли на горизонтальный полет на высоте в 1 километр и помчались вперед. Скорость наша далеко превосходила местную скорость убегания, поэтому постоянно делались коррекции, дабы не отправиться в межзвездный перелет. Поверхность проплывала под нами в смутном сером свечении. Мы отбрасывали это свечение, называемое псевдочеренковским, и происходившее от работы тахионного выхлопа. Скалы проносились под нами и исчезали, покидая нашу реальность и уходя в свою собственную. Наша неуклюжая колесница мчалась таким образом еще минут 10. Потом заработал носовой двигатель. Нас рвануло вперед. Глазные яблоки немедленно попытались покинуть предназначенные им орбиты. «Приготовиться к выброске», — сказал металлический женский голос компьютера. 5, 4. Лазеры вдруг открыли огонь. Миллисекундные вспышки, подобно стробоскопу, вырывали местность внизу из темноты и снова погружали ее обратно в темноту. Местность вся была усыпана скалами и мелкими трещинами, словно оспинками. Мы снижались. 3. На этом отсчет и прекратился. Ослепительная вспышка, горизонт куда-то провалился, хвост нашей посудины ткнулся в поверхность, и мы покатились, во все стороны летели куски корабельных конструкций и оторвавшиеся десантники. Наконец, после продолжительного скольжения по скальному грунту, мы остановились, и я попытался освободиться, но ногу мне придавила рама. Страшная боль и треск, когда балка переломила мне кость. Засвистал воздух, покидая поврежденный костюм. Потом свист прекратился. Заработала аварийная система. Еще больше боль. И уже больше не было боли, и я откатился в сторону. Обрубок ноги тащил за собой полосу крови, которая замерзла блестящей черной лентой на тусклой черной скале. Во рту был медный привкус, и перед глазами встал красный туман. Потом туман стал коричневым, как речной ил. Потом почти черным, и я потерял сознание. Таблетка сработала, как ей полагается, подумалось напоследок. Это не так уж и страшно. В задачу боекостюма входит спасти как можно большую часть вашего тела. Если поражена рука или нога, одна из 16 острых, как бритва, диафрагм немедленно закрывается силой гидравлического пресса, аккуратно отсекая пораженную конечность и запечатывая обрубок, прежде чем вы умрете от взрывной декомпрессии. Потом медсистема прижигает рану, восстанавливает потерю крови и наполняет вас химической природой счастьем и препаратом антишок. Таким образом, вы или благополучно умрете через некоторое время, или, если ваши товарищи выиграют бой, будете доставлены в лазарет корабля. Этот раунд мы выиграли, пока я безмятежно спал, закутанный одеялом темноты. В себя я пришел уже в лазарете. Лазарет был переполнен. Я лежал посередине длинного ряда коек. Обитатель каждой койки был, по крайней мере, на 3/4 или того меньше, спасен аварийной системой боекостюма. 2 корабельных врача внимания на нас не обращали. Они стояли у залитых светом операционных столов, погруженные в свой кровавый ритуал. Я щурился от яркого света, и поэтому кровь на зеленых балахонах врачей можно было принять за потеки машинного масла, распотрошенные тела за странные мягкие машины, которые доктора чинили. Только машины эти вдруг громко вскрикивали во сне, и механики бормотали успокаивающе, пока сами усердно работали своими вымазанными в масле инструментами. Я посмотрел на них и заснул. Несколько раз просыпался, и все время в другом месте. Наконец, я проснулся в обыкновенной противоперегрузочной камере. Я был пристегнут ремнями к койке, в тело мое входили трубки искусственного питания. Повсюду были налеплены электроды-биосенсоры, но врачей поблизости не наблюдалось. Кроме меня, в комнате была только Мэри Гей. Она спала на соседней койке. Правая рука у нее была ампутирована чуть выше локтя. Я не стал ее будить. Просто смотрел на нее довольно долго и старался разобраться в том, что чувствовал. старался избавить свое восприятие от воздействия транквилизатора. Я смотрел на культуру Кимери Гэй, но ничего не чувствовал. Ни сочувствия, ни отвращения, ничего. Я попытался заставить себя почувствовать хоть что-нибудь. Безрезультатно. Как будто рука у нее всегда такая и была. Отчего так получилось? Воздействие наркотиков? Гипнокондиционирование? Или любовь? Сейчас я ничего не мог сказать. Глаза Мэри Гэй открылись. Я понял, что она уже давно проснулась и давала мне возможность прийти в себя. «Привет, поломанная ты кукла», — сказала Мэри Гэй. «Как ты себя чувствуешь?» Какой умный вопрос. Она приложила пальцы к губам и шевельнула ими, словно целовала. Знакомый жест. «Ничего не соображаю. Хорошо, что мы уже больше не воюем». Она улыбнулась. «Они тебе уже сказали? Мы направляемся на небеса». «Нет, но я так и думал. Или земля, или небеса». «Лучше на небеса». «Хм, еще бы. Скорее бы мы уже добрались». «А долго еще?» — спросил я. «Долго нам еще идти?» Она перевернулась и посмотрела на потолок. «Кто его знает? Ты ни с кем не говорил?» «Я только что проснулся». «Они нам раньше не потрудились сообщить. Дан новый приказ. Крейсер получил назначение. Из 4 заданий. Нам придется выполнить все 4 по очереди. И только если потери сделают выполнение задания невозможным, будет признано практичным вернуться». «В каком же это размере?» «Мне самой интересно. Мы уже наверняка потеряли добрую треть состава. Но тем не менее направляемся к Альфе-7. Мусорный рейд». Это был новый разговорный термин, означавший акцию с целью захвата техники Тельцан и живого пленного, если будет возможно. В дверь стукнули, и в камеру вплыл доктор Фостер. Он сплеснул руками. «Как? Вы все еще в отдельных кроватях? Мэри Гэй, я думал, ты уже полностью поправилась». Док отличался поразительной терпимостью к страдающим гетеросексуальностью. Он осмотрел культю Мэри Гэй, потом мою. Он ставил на в рот по термометру, и теперь мы уже не могли разговаривать. Когда он заговорил, голос у него был серьезный. «Я не намерен приукрашивать действительность. Вас и так уже пропитали веселой микстурой по завязку. И по-настоящему значение своей потери вы сейчас не осознаете. Но пока я этого делать не буду, до прибытия на небеса. У нас еще 21 пациент с ампутацией, и нам не справиться с вами, если вас накроет психоз. Поэтому радуйтесь миру на душе, пока есть возможность. А вы, в особенности, если хотите оставаться потом вместе. Протезы, что вы получите на небесах, очень хорошие протезы. Но только всякий раз, когда ты случайно взглянешь на его механическую ногу, а ты на ее механическую руку, вы оба подумаете, что второму повезло больше, и вам не избавиться от памяти, боли и чувства потери. Через неделю может статься, вы уже и слова друг другу не скажете хорошего. Может, так до конца жизни и промучаетесь, грызя друг друга. Или вам удастся пройти сквозь это, и вы будете поддерживать друг друга. Только не лгите сами себе, если ничего не выйдет. Он проверил показания термометров, сделал пометку в блокноте. Имейте в виду, доктор знает, что говорит. Даже если он и несколько странный по вашим старомодным представлениям. Он вытащил термометр у меня изо рта и легонько шлепнул по плечу. То же самое и с Мэри Гэй. Полная непредвзятость. Выходя, он обернулся. Погружение в коллапсар через 6 часов. Медсестра доставит вас в емкость. Мы были помещены в противоперегрузочные емкости, гораздо более удобные, чем старые оболочки, и ухнули в коллапсар Т-2, уже начав бешеный антиракетный маневр на ускорение в 50 G. Это даст нам шанс против вражеского крейсера, когда мы вынырнем через микросекунду из недр Альфа-7. Как того и следовало ожидать, компанию Альфа-7 мы проиграли. И нам пришлось отправиться во освояси, потеряв в 2 компаниях 54 человека убитыми, имея на борту 39 коллег и только 12 человек, еще способных воевать. К чему они особенно не стремились. До небес мы добрались за 3 прыжка. Корабли никогда не шли туда прямым маршрутом, даже если задержка могла стоить жизни раненым. Небеса, как и земля, тщательно оберегались. Нельзя было позволить противнику узнать их координаты. Небеса оказались красивой, земного, но не испорченного цивилизацией, типа планетой. Таким миром могла бы стать Земля, если бы люди относились к ней с любовью, вместо варварской жажды брать и брать. Девственные леса, золотые пляжи, пустыни, где не ступала нога человека. Несколько десятков городов или полностью растворились в природе, имелся даже целиком подземный город, или представляли собой доказательства человеческой изобретательности. Атлантис, построенный на коралловом рифе на глубине нескольких десятков футов и накрытый прозрачным куполом. Борей, угнездившийся на горной вершине за полярным кругом. И сказочный Скай, громадный город-курорт, перелетавший с континента на континент с попутными ветрами. Посадку мы совершили, как все здесь делают, в джунглях. В городе, названном Преддверие. Самый большой город на планете, он на три четверти был гигантским госпиталем. Но подлетая к нему, при спуске с орбиты этого сказать было нельзя. Единственный знак цивилизации, короткая посадочная полоса, белела крошечной заплаткой, стиснутая джунглями с одной стороны и беспредельным океаном с другой. Только проникнув под вечно зеленое прикрытие листвы, можно было обнаружить сам город. Низкие строения из местного камня, соединяемые каменными дорожками. К океану вел бульвар. Солнечный свет пятнами ложился на дорожке, просачиваясь сквозь листву, и воздух пах океанской солью и лесом. Позже я узнал, что город раскинулся на 200 квадратных километрах, и что в отдаленную часть можно добраться с Абвеем. Экологическое равновесие на территории города тщательно поддерживалось. Устранялись только наиболее неприятные и опасные аспекты жизни в джунглях – хищники и насекомые, ну, кроме тех, что необходимы для растений. Об этом заботилось автоматическое силовое поле. Все мы, болезные, заковыляли и покатились к ближайшему зданию – приемному отделению госпиталя. Остальная часть его находилась под землей, еще 30 уровней. Каждому после осмотра была выделена отдельная комната. Я пытался получить комнату на двоих, но таких не оказалось. На Земле шел 2189 год. Таким образом, мне было уже 215 лет. Эй, глядите на старикашку. Передайте шляпы по кругу. Нет, не требуется. Как сказал мне врач, проводивший осмотр, моя накопившаяся плата за эти годы будет переведена на небеса. Мне даже как-то неудобно стало. Я и вдруг миллиардер. Но доктор успокоил. На небесах, сказал он, есть много способов истратить даже миллиард. Сначала врачи занялись самыми тяжелыми ранениями. До меня очередь дошла через несколько дней. Когда я проснулся после операции, оказалось, что прямо к культе присобачили протез. Больше всего он был похож на костяную ногу, сделанную из блестящего металла. Чертовски неприятно было лежать вот так, с металлической ногой, засунутой в мешок из прозрачного пластика. В мешке струилась какая-то жидкость, и провода от протеза бежали к машине на дальнем конце постели. Вошел медбрат. «Как вы себя чувствуете, сэр?» Я едва не сказал ему, чтобы забыл про сэра. Я решил, что на этот раз в армию меня они не заманят. Но, может, ему нравилось, что я старше по званию. Не знаю даже. Болит немного. Погодите, она еще припечет вам. Вот как нервы начнут прорастать. Нервы? Ну да. Он повозился с той машиной, проверил показания индикатора. Как же нога может быть без нервов? Просто тогда будет болтаться, вот и все. Нервы? Обычные нервы? Значит, если я дам ноге приказ согнись, она согнется? Ясно, что согнется. Он с усмешкой посмотрел на меня и снова занялся индикаторами. Ну и чудеса. Протезирование, видно, шагнуло далеко вперед. Как? Ну, это искусственное... А, понял, как в книжках. Деревянные ноги, руки, крюки. Интересно, кто его взял на работу? Ну да, протезы. Как вот эта штука у меня на обрубке. Сэр. Сказал он, опуская пружинный блокнот-доску, в которой делал пометки. «Сэр, вы, видимо, давно не бывали дома. Это будет обыкновенная нога. Совершенно обыкновенная, только она ломаться не будет». «А руку тоже могут заменить?» «Ясно, что смогут. Любую конечность». Он снова взялся писать. «И печень могут новую, почки, желудок, все что угодно. Сердце и легкие еще только учатся делать, пока заменяют механическими». «Фантастика. Значит, и у Мэригэй будет целая рука». «Сколько вам лет, сэр?» Я сказал, и он присвистнул. «Черт побери, вы, стало быть, в войне с самого начала?» У него был странный акцент. Слова те же, но звуки какие-то другие. «Да, так и на Эпсилон, компания Альфа-0. Когда для обозначения коллапсаров переиспользовали все буквы всех алфавитов, стали просто добавлять номер к букве. Уже, как я слышал в последний раз, добрались до Ют-42. «Ого-го, древняя история. Как оно было в те времена?» «Не знаю, плохо. Людей поменьше было. Год назад, то есть 100 лет назад, смотря как считать, я побывал на Земле. Было так плохо, что я вернулся в армию. Счастливая зомби. Только без обиды, это я так». Он вздохнул. «На Земле я не бывал. Те, что оттуда поступают, похоже, скучают по дому. Может, теперь там уже лучше?» «Так ты родился не на Земле? Ты отсюда, с небес?» Не мудрено, что у него непонятный акцент. «Родился, вырос и был призван». Он сложил блокнот-доску и сунул его в карман. «Да, сэр. Ангел третьего поколения. Небеса – лучшая планета во всем чертовом ИСООН. Он выговорил слово по буквам. ИСООН. Не так, как говорили мы. ИСООН. Ну ладно, лейтенант, я побежал. Еще два монитора у меня сегодня остались. Он спиной вперед выскочил в коридор. Если вам что-то понадобится, на столике есть кнопка вызова. Ангел третьего поколения. Его прадед прилетел с Земли, когда я еще был совсем юнцом, лет под 100. Сколько же новых планет успели колонизировать? А ноги, руки теперь, как перчатки, потерял одну, вырастил другую. Хорошо все-таки теперь будет. Осядем прочно и будем жить нормальной жизнью. Год за год. Парень не шутил насчет боли. И не только новая нога была приличной. Чтобы нарастить живую ткань на каркас, врачи понизили сопротивляемость моего организма. Сразу в нескольких местах появились раковые опухоли. Рак пришлось лечить отдельно, тоже болезненным способом. Я привык к виду нарастающей плоти, но когда пришла Мэри Гэй, это был шок. Ей разрешили ходить еще до того, как выросла кожа на новой руке. Живая анатомическая модель. Я, конечно, быстро привык, и она приходила ко мне на несколько часов каждый день. Поиграть во что-нибудь, поболтать или просто почитать. Ее рука медленно росла внутри пластиковой оболочки. Кожа у меня на ноге появилась за неделю до отключения машины и выпуска ноги на волю. Выглядела нога ужасно. Мертвенно-бледная, безволосая и совсем не гнулась. Но работать работала. Меня перевели в ортопедическую, создание новых двигательных навыков. А на самом деле медленная пытка. Вас привязывают к машине. Машина начинает сгибать старую и новую ноги одновременно. Новая сопротивляется. Мэри Гэй находилась в соседней секции. Ей приходилось даже труднее. По вечерам она выглядела совсем измученной, когда мы вместе выходили на крышу подышать воздухом. Шли дни за днями, и упражнения постепенно перестали быть такими мучительными. Мы начали каждый погожий день купаться по часу. Пляж охранялся силовым барьером. Я еще хромал, но в воде чувствовал себя уж совсем здоровым. Силовым барьером, охранявшим водное пространство пляжа, было связано местное развлечение. Единственное для наших притупившихся на войне чувств. Каждый раз, когда садится корабль, пуля выключают на долю секунды, иначе корабль отрикошетирует. Каждый раз внутрь проникает какое-нибудь морское существо. А в океане хищники гораздо проворнее сухопутных. Хозяином местных вод было уродливое существо. Местные жители называли его, оригинальная выдумка, акулой. На самом деле оно могло скушать пару земных акул только на завтрак. На этот раз внутрь прорвалась особь средних размеров. Уже несколько суток эта акула бродила вдоль границы поля, привлекаемая сгустками протеина по ту его сторону. К счастью, за 2 минуты до выключения поля дается сирена, и все успевают выбраться на берег. И на этот раз акула с бесплодной яростью едва не выскочила на сушу. В воде уже никого не было. Существо это было 12 метров в длину, с острым, как бритва, хвостом и коллекцией клыков в руку длиной. Глаза, большие желтые шары, помещались на длинных стеблях, выносивших их вперед головы. В широко раскрытой пасти спокойно мог стоять человек. Хорошенькое получилось бы фото, на память наследникам. Просто выключить поле и дать акуле уплыть было невозможно. Курортный комитет организовал охоту. Я не слишком спешил превратиться в закуску для гигантской рыбы, но Мэри Гэй выросла во Флориде, и в детстве увлекалась подводной охотой. Она горела энтузиазмом. Я тоже присоединился, когда узнал, как все делается. Мне показалось, что это совсем безопасно. Эти акулы, как считается, никогда не нападут на людей в лодках. 2 человека, выказавшие больше веры, чем я, в рассказы рыбаков, подъехали на лодке к границе поля и швырнули за борт кусок мяса. Акула была тут как тут. Это было сигналом для нас. Началась потеха. Мы, 23 дурака, ждали на берегу. Уже облаченные в маски, ласты и респираторы. У каждого копье. Копья были солидные, на реактивной тяге и со взрывающейся боеголовкой. Мы плюхнулись в воду и поплыли к наедающейся рыбине, развернувшись фалангой. Она нас заметила, но сначала не атаковала. Она попыталась припрятать свой завтрак, чтобы один из нас под шумок не утащил его, наверное. Но всякий раз натыкалась на стену поля. Видно, скотина здорово напугалась. Наконец акула бросила мясо, развернулась и кинулась на нас. Вот это да. Секунду назад она была величиной с ваш палец, и вот уже она была рядом и приближается все быстрее. Наверное, около 10 копий попали в цель. Я промазал. И они разорвали рыбину в клочья. Но даже после того, как ей снесло половину головы, когда внутренности вывалились наружу и волочились за ней в клубах крови, акула все-таки врезалась в нашу фалангу и челюсти сомкнулись вокруг одной женщины. Акула отгрызла ей ноги и потом только умерла. Едва живую мы вынесли несчастную женщину на берег, где ее уже ждали врачи. Влив ей полную меру крови-заменителя и препарата антишок, скорая помощь помчала пострадавшую в госпиталь. Ей предстояло пережить агонию выращивания новых ног. Я решил, что пусть лучше на рыбу охотится другая рыба. После того, как терапия перестала быть мучением, наша жизнь в преддверии стала довольно приятной. Никакой тебе военной дисциплины. Но было ясно одно. Мы по-прежнему находимся на службе. Никто не собирается отправлять нас на заслуженный отдых, и сознание этого омрачало нашу жизнь. Мы были машинами. Нас латали и приводили в порядок, чтобы снова бросить в ад. Нам с Маригей предстояло отслужить еще по 3 года. Но впереди были еще 6 месяцев отдыха. Маригей выписали на 2 дня раньше меня, и она оставалась в городе, дожидаясь моей очереди. Мои накопления составляли к этому моменту 892 миллиона 746 тысяч 12 долларов. К счастью, на небесах пользовались электронной кредитной системой, и все мое достояние я носил в кармане в виде маленького устройства с цифровым индикатором. При покупке вещи мы просто выстукивали на клавишах кредитный номер продающего и сумму. Деньги автоматически перечислялись на его счет. Размерами устройство не превосходило бумажника и реагировало только на отпечаток вашего большого пальца. Вся экономика на небесах была подчинена постоянному присутствию нескольких тысяч отдыхающих солдат-миллионеров. Скромный завтрак стоил 100 долларов. Комната в отеле на одну ночь, по крайней мере, в 10 раз больше. Поскольку ИСОН освоили и владели небесами, местная инфляция была простейшим способом вернуть наши боевые накопления обратно в оборот. И мы развлекались с весельем отчаяния. Мы взяли на прокат флайер и туристические причандалы и отправились в путешествие по планете. Здесь все имелось. Прозрачные речки, чтобы плавать в них, непроходимые джунгли, чтобы в них затеряться, луга и горы, полярные льды и пустыни. Нас идеально оберегали миниатюрные силовые поля. Можно было спокойно спать, совершенно без одежды, в самой гуще снежного бурана. И если мы хотели, мы могли их выключить и непосредственно ощутить природу. По предложению Мэри Гэй, мы перед самым возвращением обратно к цивилизации забрались на гору посреди пустыни. Перед этим мы несколько дней ничего не ели, чтобы обострить восприятие или притупить его. Я до сих пор не уверен, что именно. Мы сидели рядышком на головокружительной высоте, пропуская сквозь себя медленный поток нашей жизни. А потом обратно в суету. Мы побывали в каждом городе планете, и каждый был по-своему великолепен, но в конце мы вернулись в Скай и решили остаться там до конца отпуска. 4 недели мы наслаждались воздушной обителью, спустив при этом по полмиллиарда долларов. Мы ходили в казино, иногда проигрывали по 1 000 000 за одну ночь, ели и пили все самое лучшее, что могла нам предложить планета. Мы испробовали все, что только не было слишком уж жутким для наших относительно старомодных вкусов. Каждый из нас имел личного слугу с жалованием побольше, чем у генерала. Веселье и отчаяние, как я уже говорил. Ведь если не произойдут радикальные изменения в ходе войны, у нас были микроскопические шансы выжить в течение следующих 3 лет. Мы были как жертвы неизлечимой болезни и пытались вогнать удовольствие целой жизни в какие-то 1/2 года. Хоть и малое, но у нас было утешение. Мы будем вместе до конца, как скоро бы он ни наступил. И мне и в голову не пришло, что нас могут лишить даже этого. Мы наслаждались легким завтраком, сидя среди прозрачных стен 1-го этажа облака. Любовались волнами океана у нас под ногами. Пришел посыльный и вручил нам наши приказы. Мэригей была произведена в капитаны, а я в майоры. На основании наших послужных списков и результатов тестов, которые мы прошли в преддверии. Я был назначен командиром группы, она старшим офицером группы. Но это были разные группы. Маригей должна была явиться в пункт сбора группы здесь, на небесах. Я возвращался на Старгет для переподготовки и дополнительного обучения. Мы долго сидели молча. «Я буду жаловаться», — сказал я неуверенно наконец. «Они не могут заставить меня принять группу». Маригей молчала, потрясенная. Это был конец. Даже если война кончится, и мы вернемся на Землю, но в разных кораблях, то геометрия коллапсарных прыжков разбросает нас по разным векам. И, скорее всего, мы уже никогда не увидимся. Мы сидели так некоторое время, не прикасаясь к изысканной пище, не видя красоты небес и океана. Мы сознавали только присутствие друг друга и 2 листков бумаги на столе перед нами. Между нами легла пропасть шире, чем смерть. Мы вернулись в преддверие. Я протестовал, но в ответ только пожимали плечами. Я пытался перекомандировать Мэри Гэй в свою группу, мне сказали, что мой персонал уже набран и утвержден. «Да ведь половина из них еще не родилась», — говорил я. «И тем не менее он уже набран», — отвечали мне. «Я доберусь до Старгета через 100 лет, не раньше». «Правильно. Командование ударных групп стоит планы в масштабах веков. Человек для них слишком мелкая единица. У нас оставались день и ночь. Я терял не только любимого человека. Мы были друг для друга единственными связанными звеньями, что соединяли нас с прошлым, с землей 1980-х и 90-х. А они думали, что мы просто ненормальные и поэтому держимся друг за друга». Когда стартовал челнок с Маригей, словно надгробная плита опустилась на могилу. Я связался с компьютером и рассчитал орбиту корабля. Теперь я мог видеть, как она улетает. Я полетел в нашу пустыню, на нашу вершину. И за несколько часов до рассвета я увидел, как новая звезда появилась над западным горизонтом, разгорелась до ослепительного блеска и упала, погасая, и исчезла. Я подошел к обрыву и взглянул вниз, на застывшие волны дюн в полукилометре подо мной. Я сел, свесив ноги вниз, и ни о чем не думал, пока первые солнечные лучи не ударили из-за горизонта, накладывая мягкие светотени на ряды дюн. Дважды я наклонялся вперед, словно хотел прыгнуть. И если я не бросился с обрыва, то не из-за страха, боли или потери жизни. Боль была бы мгновенной, а потерю понесла бы только армия. И это значило бы, что они в конечном итоге победили. Столько лет они правили моей жизнью и заставили меня покончить с ней наконец. Но нет. По крайней мере, для этого имелись тельциане.